Глава 16. Если бы у Волда был хвост, он хлестал бы им себя поляшком от радости, разглядев со своей лесной опушки наше приближение. «Слава Амиранте! Где вас демоны носили? Я, наверное, посидел, пока торчал тут». «Бедняга», — закинул я ранец на лошадь. «А мы не заметили, как время пролетело. Такой тройничок с ведьмой замутили. Ух, горячая женщина!» «Была», — вставил Живоглот с усмешкой. «Так дело сделано?» — спросил Волда. И тут же получил ответ от сыто рыгнувшего красавчика. «Значит, душа у вас?» «И не одна», — указал я на котелок в руках Тьерри. «Тебе тоже причитается. Ну и ведьмину взял на добрую память о наших романтических отношениях». «Отлично! Стало быть, закончим дела с храмовником и на этом все, да?» «А тебе бы этого хотелось?» «Еще как!» — заверил Волда, активно кивая рыжей башкой. «Вот сыченок неблагодарный. Я его, можно сказать, из рабства вытащил, избавил от цепей морали и ложной ответственности, а он... просто слов не нахожу. Пиздец!» «Ладно, раз ты так решил, так тому и быть». «Я рад, что вы понимаете. Нет, правда, думал...» «Подозрительного тут ничего не происходило в наше отсутствие». Волда прервал свой душевный монолог и снова затряс рыжими вихрами. «Да! Факел видел далеко, вон там! Человек 5 тоже в болото шли. Наверное, вы разминулись». «Неожиданное предположение». «Клиенты Яллы, не иначе», — заключил Живоглот. «Они не будут рады. Надо бы валить отсюда поскорее». «Сыкуешь? Их 5. Они не дети и знают, что души близко. Мой НРС тут ни при чем. Элементарная логика», — преподал мне вдруг Тьерри урок благоразумия. «Убедил. По коням». Мы не стали возвращаться в нашу лесную берлогу и стараниями Живоглота взяли курс прямиком на мой приз. «Кто этот Брок? Расскажи о нем». «Ну, он души очищает», — пожал плечами Тьерри. «Серый, скучный урод». «Да, такому рассказчику только хер за щеку. Ты можешь лучше? Соберись». «Что конкретно тебя интересует?» «Сколько ему лет? Что он любит? Каким темпераментом обладает? Болтлив ли, замкнут? Предпочитает нежные розы в утренней росе или глубокие... темные гроты», — подмигнул я округлившему глаза Волда. «Словом, все. Любая известная тебе мелочь». «Он базбен», — фыркнул Живоглот. «Что тут еще добавить? Ушлый, хитрый, изворотливый проныра, как все они. Но дело свое знает, это главное». «Старая добрая ксенофобия. Неизменно в любом мире. А я полагал, что предвзяты здесь только колдунам, вот дурья башка». «Ты что, из этих?» — приподнял бровь Тьерри. «Из кого?» «Ну как их? Амирантова срань. Вечно этим сложные слова из головы вылетают. Паритарианцы», — выпалил он, весьма обрадованный неожиданным озарением. «Звучит немного оскорбительно. Это кто такие?» «Секта юродивых. Считает, что все разумные существа, населяющие Ош, равны и могут свободно селиться на всей территории Союза, где пожелают. Пусть расскажут это тем же базбенам, обустроив норку в плакучих горах. Там-то их и бошки живо на пиках окажутся. Ублюдки полуумные. Извини, я знаю, что ты не из них, но ты ведь только прибыл, да и не похож. Ну, ладно, проехали». «Что за союз?» «Ну да, только прибыл», — вздохнул Живоглот, предвкушая не самый захватывающий для себя рассказ, но его спас Волда. «Союз пяти земель, Атерлянд, Готия, Занерек, Горлох и Саланса. Там живут люди, рукуны, безбены и нолны, четыре крупнейших народа, населяющих известную часть Оша». «А есть еще и неизвестное?» Поразил я сам себя таким вопросом, пометуя, что понятия не имею о землях западнее Москвы и восточнее Уральского хребта. «Да, и это большая его часть. Некоторые картографы утверждают, что исследовано менее 1/7 всей площади». «Но вы хотя бы в курсе, что Ош круглый?» «Шарообразный», — поправил меня пацан. «И вращается вокруг Рутизонна». «Это наше светило», — пояснил Тьерри, зачем-то тыча пальцем в ночное небо. «На манер вашего солнца». «Он знает», — остудил его педагогический пыл Волга. «А что?» — воспылал любознательностью Живоглот. «В твоем мире тоже есть разные народы?» «Ага», — кивнул я. «Лации и мутанты, если брать укрупненно». Оба вида делятся на подвиды адекватов и долбоебов. А те еще глубже по своим веткам, в зависимости от степени адекватности и полноты долбоебизма. Сложно. Но вовсе нет. Разобраться проще простого. За адекватов всегда платят больше. Вопреки моим ожиданиям, наш путь пролегал не в направлении Шафбурга, а чуть южнее, насколько я мог судить, ориентируясь по только начавшему свое восхождение Рутизону. Черт, здешним влюбленным парочкам приходится несладко. Сидеть, держась за руки, на фоне кровавых закатов и рассветов — довольно специфическое удовольствие. Как, впрочем, и просыпаться с первым лучом, который бьет в глаза, аки струя из еремной вены. Этот мир будто создан, чтобы... буквально все тебя щемило. Чтобы даже ебаный солнечный зайчик внушал мысли о смерти. Страшной, жестокой и неотвратимой. К дому Брока, если это можно назвать домом, мы подъехали уже засветло. Место жительства храмовника Шафбургской банды представляло собой нечто, напоминающее огромную землянку, поросший травой холм с большой дверью и тремя круглыми окнами посреди весьма живописной рощи. Над вершиной жилого дома поднимался сизый дымок. «Творческая натура!» — спрыгнул я с кобылы и пристроил ее к коновизи. «Сразу видно. Мы найдем общий язык». «Ты там сильно не налегай», — заботливо предостерег Живоглот, привязывая свою лошадь. «Побежаешь». «Я сама тактичность». «Красавчик». «Если кто-то, кроме меня, будет отсюда бежать в панике, перекуси ему ноги». Попытка открыть дверь успехом не увенчалась, и мне пришлось нарушить покой хозяина галантным стуком. «Эй! Кому тут свежую ведьмину душу? Зеленая, бодрящая, с перчинкой. Отворяй, не томи, а то другого покупателя найду». Живоглот тяжело вздохнул и провез по физиономии своей огромной лапищей. Однако, несмотря на обидное недоверие моего ситуативного компаньона, дверь довольно быстро отворилась. Но вместо радушных объятий хозяина путь мне преградила весьма недружелюбного вида фигура, сплошь состоящая из металла. Вначале я даже решил, что передо мной робот, один из тех, что описывались в старой, сильно довоенной фантастике, чрезмерно массивный и неуклюжий, как шагающий сейф. Но первое впечатление было обманчиво. По ту сторону порога стоял рыцарь. Не имею чести знать, был ли он в действительности удостоен этого титула породистой прислуги, однако... его экстерьер недвусмысленно ассоциировался именно со словом «рыцарь». Черные латы укрывали двухметровую антропоморфную фигуру буквально от макушки до пят. Не поражающие художественной отделкой, они, тем не менее, выглядели крайне внушительно. Первым, что исторгла моя фантазия, переварив такую пищу для размышлений, стала живописная сцена, в которой мой изящный меч со звоном ломается, воткнувшись в этот черный металл. Вторым, еще более душещипательная сцена, где два ныне висящих в кожаных петлях топора уверенно и методично сокращают мой рост. «Классный прикид!» — кивнул я в область бронегульфика. «Надеюсь, яйца не чешутся?» Армированный истукан, молча взирающий на меня сквозь узкую щель в шлеме, чуть склонил голову и с неприятным металлическим лязгом возложил латную перчатку на топорище. «Впусти его!» — донеслось из глубины холма. Произнесший этот голос был высок, сипл одновременно. Необычное сочетание. Он будто бы громко шептал, как делают, желая обозначить некую секретность, но не стремятся говорить действительно тише. Железный дровосек чуть помедлил и отступил в сторону, все еще держа руку на топоре. «Чтоб тебя мандавошки сожрали!» — благословил я своего нового знакомого и прошел внутрь. Убранство «землянки» в кавычках впечатляло. Но не столько роскошью, которой здесь было несравнимо меньше, чем в усадьбе Ройтеров, сколько каким-то особым уютом. Диваны, пуфики, ковры и подушки повсюду создавали атмосферу теплой норки, хоть и весьма солидных размеров. Даже огромные столбы и балки из мореного дерева выглядели мягкими, нежно бликуя в свете потрескивающего огнем камина. Одурманенной атмосферой я ожидал увидеть выходящего ко мне из своего будуара розовощекого толстячка в шлепках и старом бархатном халате, лениво подпоясанном ниже округлого пузца, но... «Приветствую в моем скромном жилище», — отвесила короткий поклон, появившийся из-за занавески. «Крыса? Мать ее за ногу! Полутораметровая прямоходящая крыса в одежде! И она разговаривает! Бля!» Рука рефлекторно скользнула по бедру в поисках несуществующей кобуры. «Удивлены!» — чуть нахмурилась крыса, помешивая ложечкой в чашке, которую ловко держала своими когтистыми крысиными лапками. «Удивлен?» — изобразил я непонимание. «Совсем недавно мне довелось с особой жестокостью умертвить парнокопытную ведьму, под брови заливавшуюся кипящей похлебкой из человечины. Будьте реалистом!» Шкура крысиной морды натянулась в подобие улыбки. «Не смущайтесь!» — поставила тварь чашку на столик и опустила хвостатый зад в кресло, жестом приглашая меня сесть в такой же, напротив, что я и не преминул сделать. «Дело в том, — продолжила крыса, отхлебнув, — что существа, чей вид вам кажется знакомым, но при этом одновременно и чуждым, способны шокировать куда сильнее, нежели абсолютно неведомые. Это как сравнивать странный чужой дом, в котором никогда раньше не бывал, с домом собственным, в котором произошли изменения, о природе коих вы не знаете. Согласитесь, первый пример обеспечит вам лишь удивление, возможно, сильное, возможно, неприятное, но вы легко примете это, так как дом чужой. Второй же заденет вас за живое, ведь изменилось то, к чему вы привыкли, о чем у вас давно есть четкое представление, которое теперь нарушено. Мой род зовется Базбенами, и, предвидя ваш закономерный вопрос, да, вероятно, мы произошли от крыс, так же, как вы в своем мире произошли от обезьян». «Знакомы с теорией эволюции Чарльза Дарвина?» — уселся я поудобнее, без стеснения, разглядывая необычного собеседника. «Как вы могли заметить, я живу в Аттерлянде, в отчине людей, и мне посчастливилось общаться не только с коренными его обитателями, но и с такими, как вы. новичками в нашем мире. А новички — кладезь свежей информации, не всегда полезной, но неизменно занимательной. Странно. Что именно? Я полагал, что Ош наполняется представителями разных миров. Но откуда в вашем мире оказались наши крысы? Под мирами вы, должно быть, подразумеваете разные планеты. Само собой. Осмелюсь предположить, что ваша гипотеза неверна. А миры, дающие Ошу свежую кровь, лишь разные измерения в пределах единой вселенной. А хотите сказать, что ваш родной мир — Земля, пошедшая по иному пути? Берите шире. Думаю, с определенного момента все пошло по нескольким путям одновременно. Некоторые из них шли практически параллельно, как наши с вами, а другие... Базбен сплеснул руками в противоположных направлениях. Если вы потрудитесь расспросить представителей населяющих Ош видов разумных существ о их родных мирах, то они, если не совсем утратили связь с историей, поведают об удивительно схожих циклах смены суток и времен года, размерах светил и особенностях климата, растительности, живности, о воде, снеге, белых облаках. Думаете, все это случайно? Разные измерения. Звучит фантастично, даже с учетом всего, что я видел. Возможно. Но как вы объясните наличие в Оше лошадей, коров и свиней? Ведь переносятся сюда только существа, обладающие душой, а скот этим похвастаться не может. Стало быть, и Ош одна из ипостаси Земли. Для вас Земли, для нас Ташанды, для прочих, ну, думаю, вы поняли. Но довольно около научных отступлений, пора перейти к основной теме. Душа ведьмы при вас? Где же еще быть? Прекрасно, протянул Брок обращенную ладонью вверх лапу. Ну же, вы ведь ради этого здесь. А вы не страдаете от недостатка самомнения? Остался я неподвижен. Поясните, чуть помедлив убрал Базбен загребущую лапу. «Не знаю, о чем вы договорились с Сезаром, Живоглотом или другими криминальными элементами Шафбурга, но уговор со мной был таков. Я выполняю заказ Сезара, никак, к слову, не связанный с ведьмами, а он дает мне контакты своего храмовника». Упоминание храмовника отразилось на морде Брока такой гримасой, будто он унюхал забористый пердеж. «И вот», — продолжил я, — «заказ мною был выполнен, а контактов я так и не получил. Вместо этого мне подкинули еще работенку, и я исключительно по доброте душевной за нее взялся. А все, за что я берусь, доводится мною до победного конца. Что же мы имеем в итоге?» «Что?» — развел руками Брок после недолгих бесплодных раздумий. «В итоге я получил плату за заказ Сезара, и только. Стало быть, душа ведьмы моя, и прежде чем тянуть к ней свои лапы, советую выкатить крайне заманчивое для меня предложение, настолько щедрое, чтобы смогло отогнать навязчивую мысль о...» Достал я душу и, продемонстрировав, сжал ее в кулаке. «Поглощение». «Нет!» — растерял вдруг Базбен всю напускную неизбежность и часто задышал, перебирая по воздуху когтистыми пальцами. А за моей спиной раздался металлический ляск, на что Брок тут же вскинул руку в останавливающем жесте. «Не делайте этого! Она убьет вас! Только и всего!» «Правда? Тогда чего вы так сполошились?» «Ну, убьет. Заберете ее с моего хладного трупа. Только и всего. Что особенного в этой душе, Брок? Для чего она вам?» «Вы не поймете, даже если я объясню». «Попытайтесь. Мне понравился наш околонаучный диспут. С удовольствием его продолжу. Я прилежный ученик».